Клятва. Читает Татьяна Гордиенко. У Ян Сыншэня, министра, был сын Ян Санбоки, который до 13 лет учился дома, а затем отправился в монастырь к бонзам кончать свое образование, чтобы к своему совершеннолетию, 16 годам, быть вполне образованным человеком. По дороге в монастырь он проходил как-то под вечер мимо одной фанзы, принадлежавшей простому сельскому дворянину Хуан Санше. Дочь этого дворянина, 13-летняя красавица Хуан Чун Ван Лей, увидав юношу, послала рабу спросить, как зовут его. Когда раба принесла ответ, девушка сказала: «А спроси его, не хочет ли он немного отдохнуть с дороги». Ян Сан принял предложение и вошел в дом. Когда он разговаривал с хозяином фанзы, отцом Ван Лей, последняя вызвала отца и сказала ему: «Позволь мне, отец, выйти к этому юноше». «Но разве можно это? Ты девушка, да к тому же просватанная». «Отец, я переоденусь мальчиком». Ван Лей была единственная и к тому же балованная дочь, и она так горячо просила, что отец наконец согласился. Девушка, переодевшись мальчиком, вышла к гостю, и они очень скоро подружились. «Когда вы родились?» – спросила юноша Ван Лей. «Я родился 13 лет тому назад, третью луну 15-го дня в обеденную пору». «Как это удивительно!» – сказала девушка. «Ведь это мой год, день и час рождения». Гость по приглашению отца остался у них ночевать. Дочь же опять пристала к отцу с новой просьбой отпустить ее с этим юношей к бонзам учиться. «Отец, я оденусь мальчиком и клянусь тебе именем покойной матери. Никто никогда не узнает, что я девушка. А в 16 лет я вернусь и выйду замуж за того, кого ты назначил мне в мужья. Эти же 3 года, единственные, которые остаются у меня свободными, позволь мне употребить на приобретение знаний, так как знание есть счастье». Это было верно. И многие из подруг Ван Лей, как и она, знали уже хорошо и мужскую, и женскую грамоту. Долго не соглашался отец, но она так просила, плакала и уверяла, что умрет, если отец не исполнит ее желание. Отец, наконец, сдался. Он взял с нее еще раз клятву, что она не откроет своего пола. «Будь покоен, отец, я исполню свой долг». «Что бы вы сказали?» – спросила на другой день Ван Лей своего гостя. «Если бы и я пошел с вами учиться к бонзам». Ян Сан был очень рад этому и сказал, что само небо посылает ему такого товарища. После этого они отправились в монастырь. Это было прекрасное путешествие. Когда приближалась ночь, они разводили костер, чтобы не съели их тигры и барсы, и весело разговаривали. Затем они ложились спать и беззаботно спали до утра. Однажды Ван Ли сказала: «Мы товарищи, почему нам не говорить друг другу «ты»?» И они стали говорить друг другу «ты». «Мы родились с тобой в один и тот же день и час», — сказала Ван Ли на другом привале. «Так нам надо побрататься». И они побратались. Для этого они написали своей кровью свои имена на одежде, отрезали написанное и, обменявшись, спрятали эти знаки у себя на груди. Когда же они пришли к бонзам, великий Тон, предсказатель, стал учить их всем наукам. Ян Сан и Ван Лей не могли жить друг без друга и никогда не разлучались. «Скажи мне», – спросила однажды Ян Сан девушку, «отчего ты спишь всегда в платье, когда обычай наш – спать голыми?» «Когда я был маленьким, я так заболел, что чуть не умер», – ответила Ван Лей. «Тогда отец дал клятву, что если я выздоровею, то до 16 лет буду спать в одежде». Однако от мудрого Тона не скрылся пол Ван Лей. Когда обоим исполнилось 15 лет, он послал их купаться. «Ты ничего не заметил, внук мой?» – спросил Тон Ян Сана, когда они возвратились с купания. «Я ничего не заметил, дед мой, кроме того, что брат мой, который купался выше меня по реке, порезал себе ногу, и потому на реке показалась кровь». Прошел еще год, ученье кончилось, обоим минуло 16 лет, И Тон, призвав Ян Сана, сказал ему: «Внук мой, ты кончил учение, и пришло время избрать тебе подругу жизни, потому что жизнь человека, не имеющего потомства, ничего не стоит. Такой человек как будто не жил, и ты заслуживаешь по своим знаниям, трудолюбию и чистоте души лучшей из женщин. Она ближе, чем ты думаешь, к тебе. Я говорю о твоем товарище. Знай, это девушка и лучшая из девушек». Вечером Ян Сан сказал Вон Лей: «Недаром так рвалось мое сердце к тебе, недаром так любил я тебя. И теперь, когда мы все знаем, что мешает нам, если ты любишь меня, стать мужем и женой?» «Люблю ли я тебя?» — ответила Ван Лей. «Я полюбила тебя прежде, чем ты меня. Но разве ты забыл, что мы братья теперь?» «Я стал твоим братом обманом и не признаю своих обязательств», — сказал Ян Сан, снимая амулет. «Возьми его назад». «Но для меня это остается обязательством», — ответила она. Тогда Ян Сан обнял Ван Лей и сказал: «О, Ван Лей, зачем, когда наступило время нашего счастья, ты мучишь меня?» И он стал так горячо просить Ван Лей, что она сказала ему: «Хорошо, но я должна сперва снять зарок с себя. Спи, когда я его сниму, я приду к тебе». Ян Сан заснул, а когда проснулся, то вместо девушки увидел возле себя только письмо от нее. «Мой возлюбленный», — писала она, — «тебя я полюбила и останусь тебе вечно верна, но твоей я буду в вечности». Ян Сан ничего не понял из этого письма и бросился догонять Вон Лей. Так он дошел до ее дома, не догнав ее. Его встретил отец Вон Лей и заявил ему, что его дочь уже 7 лет как сосватана, и хотя жених ее не такого знатного рода, как он, Ян Сан, но слово дано, и ни земля, ни небо ничего не могут изменить здесь. «Можно, по крайней мере, увидеть ее?» – спросил Ян Сан. «Нет», – ответил отец. Ян Сан не мог жить без Ван Лей. Отец и мать обрадовались, увидев сына, но радость их сменилась горем, когда заметили они, что сын их болен. Скоро положение Ян Сана стало безнадежным, и, умирая, он сказал: «Я умираю от любви к девушке, имя которой Хуан Чун Вон Лей. Здесь ничего нельзя изменить, потому что она уже сосватана. Когда я умру, похороните меня у той дороги, по которой муж Вон Лей поедет со своей женой». Там его и похоронили. А Вон Лей обвенчалась с человеком, которого отец ее выбрал 7 лет тому назад. Но отец, пользуясь своим правом, не сразу отпустил Вон Лей к мужу, а удержал ее у себя в доме еще на 3 года. Все это время Вон Лей только и делала, что стирала свое свадебное платье. И сделалось оно, наконец, тонкое, как паутинка. Через 3 года приехал муж за Ван Лей и увез ее к себе в дом. Когда они проезжали мимо могилы Ян Сана, сидевшая на дереве зеленая птичка запела какую-то нежную песенку, от которой в первый раз после 3 лет на бледных щеках Ван Лей показался румянец. Она остановила свою лошадь и сказала мужу: «Это могила моего брата». И Ван Лей в доказательство показала лоскут, на котором кровью было написано имя Ян Сана. «Позволь же мне, согласно законам нашим, помолиться о нем». Муж не мог отказать жене в этой просьбе. Подойдя к могиле, Ван Лей сказала: «Теперь, когда я исполнила волю моего отца, могила, раскройся и пусти меня к тому, кого одного я люблю и буду вечно любить». Могила раскрылась, Ван Лей вошла в нее, и могила снова закрылась. Муж хотел было удержать ее за платье, но тонкое платье разорвалось, как паутина. «И все-таки ты не будешь лежать с ним рядом», — сказал муж. Он разрыл могилу, нашел там много костей и стал растаскивать их в разные стороны. Но кости опять сползались вместе, и опять он разлучал их, пока не раздался грозный голос с неба: «Человек земли, это я, великий Аконшанте, говорю тебе. Все земные счеты для этих лежащих в могиле окончены. Теперь это только мои дети. Оставь же их». Могила закрылась. А муж уехал к себе домой, уведомил родных Ван Лей о случившемся и скоро женился на другой девушке. Наступил праздник жатвы, который бывает ежегодно в восьмую луну 15-го дня. По обычаю, так как в этот день поминают усопших, родные Ян Сана и Вон Лей собрались на могиле своих детей. Тогда прилетели две птички, красная и зеленая, и запели какие-то нежные песни. А когда обряд поминовения был кончен, с неба спустились две прекрасные небожительницы в белых одеждах, и каждая из них держала в руках по 5 цветков – белый, голубой, красный, желтый и черный. Небожительницы коснулись своими жезлами, и могила раскрылась. Они бросили туда белые цветы, и образовались скелеты. Бросили голубые цветы, и образовались жилы. Бросили красные, потекла кровь. Бросили желтые, образовалось тело. Бросили черные, души вошли в тела. И счастливые и радостные Ян Сан и Ван Лей вышли из могилы. Небожительницы сказали: «Это хозяин неба, великий Оконшанте, уже не как ваших, а как своих детей возвращает их вторично на землю и дает им то счастье, которое отняли у них люди». Ян Сан и Ван Лей жили очень счастливо, имели много детей. Так как они уже умирали, смерть не коснулась их вторично. В день, когда им минуло 80 лет, к ним спустился дракон и на глазах всех унес их на небо, к отцу их, великому Оконшанте.